Глава 10. Осень 1921, весна 1922 года. На уроке все шло своим чередом до тех пор, пока в наш класс не постучались, и сразу же после этого, не дожидаясь ответа, открылась дверь. За порогом стоял наш директор и какая-то женщина, лет 50, слегка одутловатое лицо, большие, чуть на выкате глаза, побитые сединой волосы, собранные в пучок на затылке. Я раньше ее никогда не видел. Зато по удивленному и даже слегка испуганному лицу нашего учителя понял, что птица к нам прилетела непростая. «Здравствуйте, дети!» — первой поздоровалась она. «Меня зовут Надежда Константиновна. Я посижу у вас на уроке. Вы не против?» Как будто кто-то ей здесь мог сказать хоть что-то поперек. Директор перед ней чуть ли не на цыпочках ходил. Учитель тоже после ее появления вел себя, как будто лом проглотил. Дети, видя реакцию взрослых, тоже притихли. Лишь меня разбирало любопытство, что это за важная особа. Увы, в памяти почему-то ничего не хотело всплывать. Хотя и оставалось чувство, словно я ее заочно знаю. Причем уже здесь слышал ее имя. Но где и от кого? Когда урок закончился, учитель по-быстрому выпроводил всех детей в коридор на перемену отдыхать. А вот со мной не прокатило. «Сергей!» — донесся мне в спину голос Семена Валерьевича. «А тебя я попрошу остаться!» Я чуть не заржал в голос от этой фразы. Уж очень крылатой она была в моей прошлой жизни. Настолько, что даже не смотря фильма, я ее знал и примерно представлял обстоятельства, в каких она была сказана. Но сдержался. Одноклассники бросили на меня пару любопытных взглядов, но задерживаться не стали. Уже привыкли, что я часто со взрослыми по разным делам разговариваю. Обычно по поводу успеваемости класса, стен газет или посещаемости субботников. Короче, ничего интересного в глазах детей. «Сергей, я много слышала о тебе», — начала Надежда Константиновна. «Надеюсь, только хорошее», — пошутил я. «Да», — улыбнулась она губами, а глаза остались холодные. «Семен Валерьевич нарадоваться на такого ученика не может. Твои игры на все союзные республики уже прогремели. А уж мимо героев я пройти просто не могла. Так ведь оказалось, что ты еще и в технике подкован. А кроме этого, о своих товарищах не забываешь. Староста класса, в учебе помогаешь. Построить теплицы придумал, чтобы о друзьях позаботиться. Я слушал, как она пела мне дифирамбы, и мысленно напрягался. Обычно, когда так стелют, потом очень жестко спать. Ты, Сергей, образец того, каким я вижу настоящего коммуниста будущего», — закончила Крупская. «И я хочу, чтобы ты поучаствовал в еще одном деле на благо нашей Родины». Растерялся я. «Что это на меня еще хотят навесить? Я же не ишак, сломаюсь. А вы уверены, что я потяну? Что бы вы там ни хотели мне предложить, сами видите, дел у меня и так немало». «Еще и ответственный», — по-своему восприняла мои слова Крупская. «Не переживай. Ты справишься, я в тебя верю». «И что я должен сделать?» Отказать сразу, видя, как вокруг нее вьется директор, я не решился. Зачем мне проблемы на ровном месте? В конце концов, могу сделать вид, что не справлюсь, и позже развести руками. Послушаем, что скажут. «Ты станешь первым пионером», — торжественно заявила Надежда Константиновна. «Я готовлю программу по воспитанию детей школьного возраста. Я уже выступала с докладом перед комсомолом нашего города, и было принято решение проверить мои предложения в нескольких школах Москвы, после чего по результатам ваших достижений будет сделан обширный доклад на Всесоюзной конференции комсомола весной следующего года. Не подведи меня, Сергей, это очень важно. А что мне делать-то надо?» В итоге мне выдали небольшую памятку на 3 листах. В ней была описана форма одежды. Хорошо, хоть ее мне Крупская пообещала сама достать. Хоть тратиться не придется. Назначение и законы пионеров. Законы, кстати, несложные. Юный пионер верен рабочему классу. честен, скромен, правдив и не ленив. Друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу. Исполнителен, трудолюбив, весел и никогда не падает духом. Бережлив и уважает общеполезный труд. Когда женщина ушла, уже после уроков я зашел к Семену Валерьевичу и спросил его, кто это был. «Ну ты, Огнев, даешь», — покачал тот удивленно головой. «Это же жена товарища Ленина!» Меня как мешком пыльным ударили по голове. «Вот это да! Не ожидал, что мной заинтересуются такие люди. И ведь по ней не скажешь, что она домохозяйка. Наверняка не меньше мужа для страны старается». Так и оказалось. Из дальнейшего рассказа директора я узнал, что Надежда Константиновна взяла на себя работу с молодежью и особенно с новым поколением. Именно она стала организовывать детские площадки, прообразы знакомых мне детских садов, и уже собирается расширить положительный опыт до всесоюзного размаха. Кстати, союзные республики уже существовали, хотя самого СССР пока еще не было. Только в этом году, после освобождения от белых, образовались Армянская ССР и Азербайджанская ССР. Как понимаю, сразу после того, как официально объявят об окончании войны, так и соберут какую-нибудь конференцию или на очередном съезде партии объединят все республики под единым флагом. Ну, а возвращаясь к Крупской, женщина определенно взяла на себя роль главного идеолога страны. Если и не в плане вещания через СМИ, то уж в плане воспитания молодежи и прививания правильных с ее точки зрения взглядов на коммунизм и то, как должен себя вести коммунист, уж точно. Но год никак не хотел заканчиваться. Если я поначалу думал, что становление пионером ничего не может переплюнуть, то родители сумели меня удивить новостью, что скоро у меня появится братик или сестренка. Тут только через 8 месяцев узнаем. И когда только успели. Я же дома чаще них бываю. Однако вот, нате, распишитесь. Уже месяц, как мама в положении. Естественно, за родителей я обрадовался. Да и чего горевать-то? Мои папа с мамой – это не соседи. Если уж заводят ребенка, то делают это с умом. Тут вот, видимо, улучшение и жилищных условий сказалось, и что ставки рабочие вернули. Ну и мои успехи мимо них тоже не проходят. Воспринимаются как их личное достижение тоже. После этой новости я сильнее насел на Семена Валерьевича с утеплением теплиц и их обогревом. Даже набрался наглости и через Крупскую выбил для нашей школы агронома и средства для модернизации теплиц. Беременным же нужны свежие овощи и фрукты. И пусть фруктов я днем с огнем сейчас не сыщу, но вот вырастить огурцы и помидоры вполне мне по силам. Доказано этим летом. Короче, больше директор противиться моей идее не стал. Да и не мог. Не тогда, когда мной вдруг заинтересовалась такая женщина. Хорошо, хоть пока я от нее пользу вижу. Надеюсь, и дальше так и будет. Так что будут к Новому году у нас на столе свежие овощи. Ну а если не к Новому году, то уж к началу весны точно. Вместе с получением новой формы пионера пришел удар, откуда я не ожидал. Это становится дурной привычкой. Совсем получается, я окружающих меня людей не знаю и за ними не слежу. А дело было так. Новую форму с красным галстуком и белой рубашкой мне привезли через 3 дня. Я как раз впервые одевал ее и пытался разобраться, как правильно повязать галстук. Как из своей комнаты вышла Катя. «Красивый!» – протянула она, вперев взгляд в красную полоску ткани. «А что это такое?» «Новая школьная форма», – буркнул я недовольно в ответ. Галстук никак не хотел сдаваться и все норовил затянуться обычным узлом, который потом фиг развяжешь. «А это всем выдают?» «Наверное», – пожал я плечами. Отвечать утвердительно я не спешил. «Мало ли, может, обяжут покупать родителей». А мне выдали бесплатно лишь из-за Надежды Константиновны. «Такую же хочу!» – заявила Катя и тут же ошарашила меня. «Сереж, а отведи меня в школу. Сейчас уже нельзя. У нас там уроки». Летом я ее тоже привлекал к уходу за теплицами. Там многие своих дворовых друзей приводили, а учителя были не против. Понимали, что все кушать хотят, да и сплоченность и дружбу поощряли таким образом. «Нет, я не про то. Я тоже в школу хочу ходить. Как ты? Отведешь?» Естественно, это было не в моих силах. Школа и так наполнена до отказа. Учителей на всех не хватает. Тот же Яков Моисеевич ведет у нас половину уроков. Да и сам класс у нас не маленький. Новых учеников не принимают не потому, что не хотят. Места просто нет. Но как это объяснить восьмилетней пигалице с дурным характером? «Ничего не могу обещать. Я спрошу. А там как взрослые решат?» Ушел я от ответа. «Сказал, значит, надо выполнять. Поэтому вроде как между делом, уточняя у Семена Валерьевича, что и в каком порядке проводить по пионерской теме с классом, я спросил его и о приеме Кати в класс. Каково было мое удивление, когда он не только согласился, но еще и поручил мне наставничество над девчонкой на первых порах, чтобы освоилась и показатели класса вниз не тянуло. Вот уж не ожидал такого поворота». Долго потом думал над поступком директора и пришел к выводу, что одно из двух. Или мое слово стало для него настолько весомо, что он верит ему без дополнительной проверки. Либо он считает Катю моей протеже, через которую в случае необходимости на меня и надавить можно. А то вон уже мной жена главного революционера интересуется. А вдруг я выскочу из-под отеческого крыла Семена Валерьевича? И что он потом будет с меня поиметь? Так и получилось, что теперь из нашей квартиры в школу я ходил не один. Правда, сама Катя с галстуком и формой пионера обломалась. В эту организацию, по мнению Надежды Константиновны, дети раньше 10 лет вступать не могут. Придется Кате ждать. А сейчас зарекомендовать себя самым лучшим образом. Иначе тоже мимо галстука пролетит. Не согласится сбор ее принять в пионеры. Тут ведь какое дело? Я хоть теперь и первый пионер, но не единственный. И командую нашим школьным отрядом не единолично, а в составе совета. Хоть и в качестве председателя я там. Причем законно выбранный большинством голосов, а не назначенный Крупской. До самого Нового года дела на заводе для меня на время прекратились. Двигателя пока свободного не было. А Николай Николаевич полностью ушел в работу над своим бипланом. Даже решил, по моему примеру, тоже его все-таки продуть перед тем, как на испытания отправлять. Но я не унывал, не до этого было. Крупская плотно насела со своим проектом. Чуть не каждый день приходила и смотрела, чем я с классом занимаюсь, как себя веду, как других к новому движению подключаю. Правильно ли им объясняю суть этого движения? Понял ли я сам эту суть? Ну и пришлось разные инициативы показывать. Пионер, он же первый, в учебе, в работе, в моральном облике. Ангел, блин, земной, не иначе. В итоге, на Новый год, лучшим подарком для меня стало то, что Надежда Константиновна наконец-то оставила меня в покое, хоть на какое-то время. И пусть официального праздника нет, наша квартира продолжала его отмечать всем составом. На этот раз стол оказался богаче, чем в прошлом году. Игорю удалось где-то даже утку найти. То ли какого-то удачного охотника подвозил, то ли еще где нашел. Он по всей Москве в силу профессии ездит. Много с кем общается. Был уже традиционный елец, картошка, квашеная капуста и гвоздь программы – пирог с брусникой. Шикарный стол на самом деле. Из алкоголя на этот раз взрослые пили разбавленный спирт, принесенный Варварой Семеновной с работы. Видимо, вина у нее больше в запасах не осталось, а отцу с Игорем в этом плане не повезло ничего найти. Нам с Катей поставили компот из той же брусники. Кислый, зараза. Сахара мало положили. Дефицит. Но все равно вкусный. В начале марта Николай Николаевич обрадовал меня. «Ну, Сергей, нашелся двигатель под твой планер. Будет он настоящим самолетом». «Ура!» Я не удержался и тут же подпрыгнул, вскинув руки в победном жесте. Поликарпов лишь добродушно улыбался. «Ты проверить планер не забудь. Не разбухли от влаги, Не потрескался ли? Столько времени без дела пролежал все-таки. Мне действительно пришлось целую неделю корпеть над своим творением, выводя из спячки. Но за это время я успел предложить наставнику проверить наши самолеты в деле. Устроить между ними учебный бой, чтобы посмотреть, как биплан и моноплан поведут себя в воздухе. Наши мысли – это лишь теория. Надо подтверждать ее практикой. Попадания, а на все самолеты уже ставили пулеметы, в нашем случае будут регистрироваться с помощью фотопулеметов. Их уже изобрели в Британии. И те почти 5 лет поставляют их всем желающим. Были бы деньги. Наша страна для нужд обучения летчиков тоже закупила несколько штук. И одолжить их для одного полета было несложно. И вот этот день настал. 2 самолета стояли в 20 метрах друг от друга. Поликарповский биплан выглядел основательным, надежным. Мой же моноплан без второй пары крыльев, да еще с низким положением своей пары, выглядел как заниженная легковушка рядом с вездеходом. Аналогия из моего прошлого мира. Потому делиться своими мыслями ни с кем не стал. Прежде чем устраивать бой, каждый самолет провел пристрелочный полет. Летчики проверили аппараты на устойчивость, послушность в рулевом управлении, отсутствие посторонних шумов. Моим СОГом управлял старый знакомый Николай Патрушев. Биплан Николая Николаевича достался летчику Михаилу Громову. Он был гораздо моложе Патрушева, лет 20 всего, но уже заработал репутацию лихого и бесстрашного пилота. «Ну, как тебе моя птичка?» – спросил я Николая, когда он приземлился после пристрелочного полета. «Быстрая!» – усмехнулся он. «И в управлении послушно. Сильно никуда ее не тянет. Используй ее скорость в бою!» Тут же насел я на летчика. «Ты его быстрее будешь! Вот и покажи это!» Налетел, как коршун сверху, сделал фотоочередь и тут же в сторону. «Если и потолок у моей птички выше окажется, то шансов у твоего соперника нет!» «Шансы есть всегда», — не согласился со мной Николай. «Но я тебя понял. Посмотрим, что получится». Все зрители постепенно оттягивались к краю взлетного поля. Издалека разница в наших самолетах бросалась еще сильнее. По длине и ширине они были почти одинаковые, а вот в высоту у меня ниже. Площадь крыла у моего СОГа больше. Это если крыло на крыло положить и сравнить. По идее, потолок моей птички тоже должен быть выше из-за большей скорости полета. Но посмотрим, как на деле выйдет. Летчики заняли места и по команде начальника аэродрома взлетели. Первым поднялся в воздух Громов, а Николай вышел за ним следом. И тут же всем стало ясно, что мой моноплан и правда быстрее. Всего 0,5 минуты после взлета прошло, а Патрушев уже догнал соперника. Но в этом никто и не сомневался. Поликарпов мне как-то сам говорил, что главное и единственное, на его взгляд, достоинство моноплана – скорость. Самолеты разошлись в стороны, набрав условную высоту в 300 метров. В кабинах пилотов были установлены радиоприемники для получения команд с земли. Радиопередатчики впихнуть пока не удалось. Но я не сомневался, что однажды обязательно это сделаю в своем СОГе. «Бой!» – дал короткую команду Николай Николаевич. Вся наземная бригада аэродрома замерла, с придыханием следя за маневрами 2 самолетов, казавшихся сейчас игрушечными. Сначала оба летчика полетели строго навстречу друг другу, словно решив взять противника на таран. Разошлись буквально в 10 метров, после чего мой СОГ резко стал набирать высоту. Громов совершил довольно быстрый разворот. Правда, позади него противника уже не было. Он попытался догнать его, но это было бесполезно. Тогда он тоже пошел в набор высоты. Николай тем временем стал совершать постепенный разворот, не прекращая набор высоты. В какой-то момент он скрылся за облаками, полностью пропав из нашего поля зрения. Через минуту стало ясно, что и Громов его потерял. Он прекратил набор высоты и отвернул в сторону относительно той, куда постепенно поворачивал Патрушев. Но оказалось, что Николай сумел обмануть соперника. Прямо в облаках он поменял угол поворота, достиг условного потолка, после чего нашел в облаках разрыв и ждал, когда появится противник. А уж затем спикировал на него, как коршун. Все так, как я ему и советовал. И после этого он снова оторвался и ушел в облака. Патрушев на моей птичке сделал еще 3 захода вверх-вниз, после чего пилоты двинулись на посадку. Пора было узнать их мнение о самолетах, да и проявить фотопленку. Впрочем, в результатах воздушной дуэли я не сомневался. Вот и посмотрим, передумает ли мой наставник по поводу монопланов или нет.